и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян».